Глава 7. На следующий день я разузнала в ректорате ветеринарного института, на каком факультете учится интересующая меня девица и где она может находиться в данный момент. Мне не очень вежливо ответили, даже, можно сказать, послали. Правда, к счастью, не очень далеко. Со свежим номером тарасовских новостей я провела у окошка целых полчаса, дожидаясь окончания первой пары. По сигналу надрывного и неприятного для слуха звонка, совсем как у Павлова в его эксперименте над собаками, толпа студентов высыпала из аудитории. А я тут же поймала себя на мысли, что теперь все мои думы вращаются исключительно вокруг собачьей тематики. Даже академика Павлова не преминула вспомнить. Выбрав наиболее симпатичную девушку с открытым доброжелательным лицом, я спросила у нее, где мне найти Светлану Зуйко. «Да вон же она идет!» Не очень приветливо, слегка сморщившись, когда я произнесла имя, ответила девушка. «Видно, Зуйко однокурсницы не очень жалуют». «Это та в красном?» – переспросила я на всякий случай. «Совершенно верно», – подтвердила незнакомка, выразительно на меня посмотрела и пошла дальше. В глубоком недоумении я уставилась на Зуйко, стараясь определить, за что же она себя так изуродовала. Расклад, начиная с ее головы и кончая ногами, был следующий. Малиновые волосы, сильно начесанные и собранные наверху в растрепанный хвост, короткая красная юбка и такого же цвета пиджак. На ногах башмаки, которые язык не повернется назвать туфлями, на высочайшей платформе. Дополняли этот чудный образ ажурные чулки, которые заканчивались у края юбки, и два огромных, явно тяжелых колеса серег, сильно оттягивающих мочки ушей девушки. Как я ни старалась, но не могла определить, какого же стиля придерживается эта красотка. Тем временем помесь хиппи с секс-бомбой двигалась мне навстречу. «Вы, Светлана Зуйко?» Обратилась я к ней и почувствовала, что на ее фоне выгляжу просто серой бесцветной мышкой. «Да», — бросила она на меня небрежный взгляд, перемалывая челюстями жевательную резинку. «А что?» Она остановилась. Препарируя меня взглядом, не спеша разглядела все части моего тела, прикрытой одеждой. То, что она увидела, сделало ее тон еще более пренебрежительным. На мое приглашение поговорить она нехотя отошла в сторону, продолжая буравить меня своим бессмысленным взглядом. Столь откровенного примера человеческой тупости я давно уже не наблюдала. Да еще в институтских стенах, как только Ксения Даниловна не захлопнула перед носом вычурной девицы дверь. Бабулькам ведь нравятся скромно одетые девушки с потупленным взором. «Ну, знала я Ксению, и что?» Ответила на мой вопрос Зуйко и снова посмотрела на меня презрительно, не переставая жевать. Воинственная раскраска ее лица наводила меня на воспоминания о нетленных произведениях Фенимора Купера. 21 сентября Ксении Даниловны не стало, а я знаю, что она должна была встретиться с вами незадолго до своей смерти. Встреча состоялась. Спросила я, немного преувеличив свои знания. В календаре старушки ведь стояло только имя и ничего больше. А заодно подумала, что для такой особы, как эта девица, нужно выбирать выражение поприземленней, чтобы смысл вопроса не потерялся, дошел до ее мозгов. «Если тебя так интересует», — придвинула Зуйко ко мне чуть ли не вплотную, «то твою Ксению я не видела с июня месяца. Сессию летнюю сдала и свалила из ее квартиры. Все?» Толпа однокурсников Зуйко уже спустилась этажом ниже. Только одна девушка, бочком присев на стул возле аудитории, что-то сосредоточенно строчила в тетради. «Может быть, она тебе звонила?» Огорченной тупостью Светланы, так откровенно написанной на ее лице, предположила я. «Ну как же!» «У нас ведь в общаге в каждой конуре по телефону!» Издевательски бросила она мне. «Спроси, что полегче!» «С Ксенией ты была в хороших отношениях?» Соображала я, каким по степени трудности окажется этот вопрос для Зуйко. «Старуха как старуха! Они все одинаковые, зануды и доставалы. Все!» «Что еще можно узнать от столь редкого по понятливости экземпляра?» Мои вопросы сразу иссякли. «Пока все. На всякий случай не стала я обнадеживать Зуйко, сделав ударение на слове «пока». На моем лице наверняка отчетливо прочитывалось недоумение, когда я смотрела ей вслед. Неожиданно рядом со мной возникла та девушка, однокурсница Зуйко, которая сидела недалеко у входа в аудиторию и писала что-то в тетради. «Извините», — начала она вежливо, — «я слышала ваш разговор и думаю, что смогу вам помочь». С удивлением я воззрелась на аккуратно причесанную, скромно одетую девушку, являвшуюся такой же противоположностью Зуйко, как Северный полюс Южному. В том, что передо мной стоит типичная отличница, не было никаких сомнений. «Может быть, сядем?» — предложила она мне, и я последовала за ней. Стулья, стоявшие возле стены, оказались ободранными и страшно неудобными. Я попыталась устроиться покомфортнее, закинула ногу на ногу и приготовилась слушать. «Меня зовут Виолетта. Со Светой Зуйко мы живем в одной комнате», — спокойным ровным голосом произнесла девушка. «Но у меня с ней не очень хорошие отношения». Об этом могла бы и не говорить. Это можно было определить невооруженным глазом. Слишком большой контраст существовал между вычурной Зуйко и Виолеттой, похожей на монастырскую послушницу. Однако, как бедной Виолетте не повезло с соседкой по комнате. «Так вот, Зуйко вам соврала. Ксения Даниловна ее навещала. Она приходила к нам в общежитие». Я напряглась и подалась вперед. «Когда это было?» «Число я не помню, но вы без труда его вычислите. По понедельникам с утра у нас окно, но Ксения Даниловна приходила не в этот, а в прошлый понедельник». «Конечно, в этот понедельник утром старушка погибла». «А в первый раз она появилась в позапрошлый понедельник», продолжала повествовать Виолетта. «Теперь расскажите все, что знаете». Девушка сосредоточила свой взгляд на стенде, висевшем на стене напротив, после чего не спеша продолжила. «Первый раз, когда эта пожилая женщина пришла и постучала к нам в комнату, дверь открыла я. Зуйко увидела ее на пороге и, мне показалось, испугалась. Пробормотав имя посетительницы, она тут же сориентировалась и попросила меня выйти, чтобы остаться с гостьей наедине. Я вышла, но осталась стоять рядом с дверью, возле окна». «Вы слышали разговор?» — с надеждой спросила я. «Только обрывки. Когда Ксения Даниловна повышала голос, одну фразу, произнесенную ею особенно громко, я хорошо расслышала. Она звучала так: «Или ты возвращаешь мне все, или я иду в милицию». Что Ксения Даниловна имела в виду, я не поняла. Сколько времени они оставались наедине? 20 минут, не больше. Что было потом? Старушка вышла из нашей комнаты с раскрасневшимся лицом, в явном возбуждении. Зуйко тоже была взвинчена. На мой вопрос она лишь огрызнулась в своей обычной манере, просила не приставать. И все последующее время находилась в паршивом настроении. «Насколько я могла понять, неудовлетворенность — обычное состояние Зуйко», — заметила я. «Да», — со вздохом подтвердила Виолетта, — «с ней очень тяжело». «Вернемся к Ксении Даниловне. Что было, когда она пришла во второй раз?» «Практически тот же сценарий. Меня опять попросили выйти. На этот раз я ничего не слышала. Скажу только, что мне показалось, будто Зуйко в чем-то оправдывалась. Я раньше не слышала, чтобы она когда-нибудь таким извиняющимся тоном разговаривала. Потом, когда старушка стояла в дверях, она сказала Свете: 21-го последний срок». В день последнего срока Ксении Даниловны не стало. В чем же тут дело? Употребленный старушкой глагол «вернуть» отчетливо давал понять, что от Зуйко Ксения Даниловна требовала какие-то свои вещи. Итак, передо мной возникла новая ветвь в расследовании этого странного и запутанного преступления. Где Зуйко была 21 сентября в этот понедельник утром? Звонок, оповещавший о начале лекции, уже давно прозвенел, и мне было довольно удивительно видеть, что Виолетта, которой я присвоила статус отличницы, вовсе не спешит меня покинуть. Видимо, желание избавиться от соседки по комнате превалировало в данный момент над желанием скрупулезно стенографировать лекцию, дабы не выпасть из ряда отличников. Впрочем, кто мне сказал, что девчонка передовик в плане учебы? Я могла ошибиться. «К сожалению, ничего не могу сказать», — спокойно начала отвечать на вопрос Виолетта. «Я встала рано, чтобы к 9 попасть на почту. Родители прислали посылку, а там всегда такие очереди. Хотя я и пришла на почту за полчаса до открытия, но там уже собралась приличная толпа, поэтому мне пришлось отстоять больше часа. Когда подошел мой черед, я обнаружила, что посылка неподъемная. Пришлось бежать за подмогой в общежитие. В итоге в свою комнату я вернулась лишь в половине 11-го. Зуйко попалась мне навстречу в коридоре, она шла на лекции. Утром, когда вы уходили, Зуйко находилась в комнате? Да, она была уже одета, позавтракала и чего-то ждала. Тогда я подумала, что, наверное, должна опять прийти Ксения Даниловна, и Зуйко готовится к ее визиту. Но сейчас... «А что сейчас?» — моментально отреагировала я. «Я же сказала, что слышала ваш Зуйко разговор. Если Ксения Даниловна мертва, то не исключено, что ее могла убить Светка. Вы же к этому клоните?» «Я никуда не клоню», — поправила я Виолетту. «Единственное, что мне нужно — знать правду». Пристально вглядевшись в свою собеседницу, я задала ей новый вопрос. «Скажите, вы ведь не зря не пошли со всеми, а остались возле аудитории, как только увидели, что с Зуйко кто-то хочет поговорить. Почему?» Вопрос, безусловно, был слишком прямолинеен, но меня это не остановило. «Зачем милая отличница, пренебрегая начавшейся лекцией, сидит рядом со мной и в открытую заваливает свою соседку по комнате? Только потому, что у нее с ней плохие отношения? Или за ее откровенностью стоит что-то еще?» Виолетта сжала плотно губы и взялась за сумку. «А вам захотелось бы жить с такой в одной комнате?» — спросила она, слегка поморщившись. «У Зуйко и так репутация хуже некуда. А тут еще странные визиты настойчивой старушки. Я сразу поняла, пахнет жареным. Так и оказалось». Девушка немного помолчала, обвела взглядом пустой коридор, встала и подытожила. «Вообще я следую принципу: если чего-то хочешь, то обязательно добьешься. А не добьешься, значит, не очень хотелось. Я твердо решила избавиться от соседства. И рано или поздно мне это удастся». Целеустремленная девушка, ничего не скажешь. Ее длинная пуританская юбка прошелестела мимо меня, и вскоре Виолетта скрылась за углом. Достав мобильник, я набрала рабочий номер Анатолия Константиновича Делуна. После того, как его пригласили к телефону, задала неожиданный для него вопрос. «При жизни Ксении Даниловны за последний месяц из ее вещей ничего не пропадало?» Повисла долгая пауза, после чего мой клиент неуверенно проговорил. «В каком смысле?» «Вашу мать не обворовывали?» — уже прямым текстом спросила я. «Если б такое случилось, я наверняка об этом бы знал. А почему у вас возник подобный вопрос?» Мне не очень хотелось отвечать, поэтому вместо ответа я собралась было задать следующий заготовленный вопрос. Но Анатолий Константинович, словно опомнившись, скороговоркой пояснил. «Если вы подозреваете, что Генка мог стянуть что-то у матери, то могу вам сказать определенно, об этом я знал бы в первую очередь. К тому же, насколько я смог оценить после смерти матери, все более или менее ценные предметы, находившиеся в ее квартире, на месте. «Ксения Даниловна не хранила в доме денег?» — задала я свой второй вопрос. «Ну, тысячи или две, может, и была в запасе. А больше?» «Помилуйте, откуда у пенсионерки больше? Чтобы облегчить матери ее существование, мы с Евгением постоянно подбрасывали ей денег. Их как раз хватало ей на жизнь. К тому же, зачем ей было откладывать? Все необходимое в ее доме имелось, но похороны, как другие старушки, мать не откладывала». «Хорошо», — неудовлетворенный услышанным сказала я сухо. «Это пока все». Положив мобильник в сумку, я последовала вслед за Виолеттой. Не прошла и трех шагов, как сотовый настойчиво заверещал, как маленький ребенок, требуя внимания. «Ну, здравствуй, это я!» — раздалось в трубке. На том конце замолчали, видимо, рассчитывая на узнавание. Единственное, что я могла узнать, это реплику из песни Высоцкого, произнесенную с характерной для барда интонацией и хрипотцой. «Алло, кто это?» — недовольно проговорила я в трубку. «Это Геннадий!» — несколько разочарованно произнес хриплый голос. «Что тебе нужно?» — еще более резко спросила я. «И как ты узнал номер моего сотового?» «Твой домашний автоответчик дает сбои, и я этим воспользовался», — чистосердечно признался Делун. «Некто, звонивший передо мной, доверительно сообщил, что звонил тебе на сотовый по такому-то номеру, но не дозвонился. А вот я дозвонился». «Что дальше?» — уже злилась я. «Нужно поговорить». «Если так нужно, позвони мне вечером домой. Так и быть, я уделю тебе несколько минут. А сейчас не занимай телефон». Нажав на кнопку «Отбой», я вышла из своей института и села в машину. Мобильник опять запиликал. «То, что я хочу тебе сказать не только в моих, но и в твоих интересах», снова раздался в трубке тот же голос Геннадия. «Не бойся, это не касается секса». «Успокоил». «Нельзя ли побыстрее изъясняться?» — поторопила я Делуна. «У моей бабки кое-что пропало. Я перерыл всю квартиру, но так и не нашел того, что искал. Ты можешь мне помочь в поисках?» Не спрашивая, а утверждая, произнес Геннадий. «Заодно, думаю, и убийцу найдешь». Слишком уж сказанное Делуном перекликалось с тем, что я только что узнала от Виолетты, поэтому я не могла не отреагировать. «Так что конкретно пропало?» — настаивала я на ответе. «Приезжай», — предложил Геннадий. «На месте все узнаешь». «Буду через полчаса», — отрывисто произнесла я и в раздражении бросила трубку на сиденье. Не слишком ли все одно к одному складывается? Не успела я узнать, что Ксения Даниловна настойчиво требовала от Зуйко что-то ей вернуть, как тут же в доме старушки обнаруживается пропажа. И почему-то об исчезнувшей вещь знает лишь непутевый и нелюбимый внук покойной. Не странно ли? Что ж, придется разбираться. Как мне не хотелось вновь оказаться с Делуном с глазу на глаз, кто бы знал. Однако на этот раз я была за себя спокойна. После стычки Геннадия с мачехой на улице его рейтинг сильно упал в моих глазах. Дымка некоторой загадочности, которой я сама же и окутала молодого человека, мгновенно улетучилась. Геннадий предстал передо мной самым обычным волокитой и бабником, хамом и подлецом. Такие, как он, использовав очередную жертву в своих целях, спокойно переступали через нее, беззаботно шагая по жизни дальше. Геннадий именно так обошелся с мачехой и наверняка со многими другими женщинами, которых я не знала. Теперь я была во всеоружии. Этим оружием являлась обыкновенная человеческая брезгливость, возникавшая у меня при одной мысли о Геннадии Делуне. И через нее он не заставит меня перешагнуть, сколько бы ни упражнялся в своих методах обольщения. В этом я была стопроцентно уверена. Резко затормозив перед светофором, я щелкнул китайского болванчика, висевшего в качестве украшения в моей машине, по носу. Расследуемое преступление оказалось столь запутанным и долгоиграющим, что, похоже, Анатолию Делуну придется мне еще платить. Моего долга за ремонт будет недостаточно, чтобы нам разойтись. Меня не устраивало одно – поиск убийцы затягивается. Вообще-то дело не стоит на месте, оно все время двигается вперед, и кажется, вот-вот я обнаружу убийцу, но как бы не так. За одним поворотом следует другой, потом еще и еще, а конца этой истории пока не видно. А я не люблю затянутых дел. Надо же было такому случиться, чтобы каждый член семьи Евгении Делуна оказался под подозрением в убийстве. Причем подозрения-то были справедливыми и достаточно обоснованными. Сколько времени я потеряла, пока проверила алиби каждого из них. Опасаясь, что моя самокритичность постепенно превратится в самоедство, я перевела мысли на другое. А вскоре припарковала машину к дому, в котором жила Ксения Даниловна. Навстречу мне попался пенсионер, у которого я брала показания на следующий день после убийства. «Ну как, нашли преступника?» — весело заговорил он, как будто речь шла о совершенно будничном деле, а не о жестоком и хитром убийстве. «Почти», — деловито отрезала я, не желая вступать в разговор с пенсионером. «Может, поделитесь?» Не особо надеясь на успех, спросил дедок. «Позже из газет все узнаете», — бросила я и скрылась в подъезде.